Кажется, это единственный способ вывести ее из депрессии. Она сильный человек. Я снова почувствовал это, когда навестил ее в больнице. Она не знала диагноза, но могла догадываться о том, что у нее не аппендицит. Сегодня концерт в колонном зале, будут чествовать учителей. Завтра юбилей Арбазорова в театре эстрады, в котором я не выступал уж много лет. Вряд ли что-то шелохнется в душе, когда я пройду через служебный вход. Там сейчас все по-другому. 10 мая 2009 года. Кающаяся Мария Магдалина. Спустя 20 лет я пытался повторить этот номер. Тщательно изучил все свои ужимки, чуть не посадил голос, пытаясь воссоздать его прежнюю трескучесть. От провала меня спасли лишь благодарная память зрителей и соседние номера, свежие и смешные. Что же случилось? Почему миниатюры, принесшие мне известность, породившие множество пародий, даже в некотором роде подсобившие мне с многолетней эстрадной маской, спустя много лет чуть не потерпела фиаско? Ведь в голове еще теплились воспоминания об аплодисментах, комплиментах, восторженных признаниях. А главное, вот здесь, на специальной полочке, свидетельствами успеха были сложены лауреатские дипломы, а в альбомах собраны Наташей вырезки и фотографии. Почему «Три сестры» можно играть уже второй век подряд, хотя нынешние ровесницы сестер рванули бы без всяких раздумий куда дальше Москвы, да и в столицу теперь можно улететь самолетом? А в поезде Ольга, Ирина и Маша, если бы сподобились уехать сейчас, не отрывались бы от телевизора или строчили смски Вершинину или Трузенбаху. Стилистика советской эпохи накрылась медным тазом вместе с этими намеками, полунамеками и дурацким интеллигентским подмигиванием. Остались только маска, за которую я благодарен почившему в БОЗе номеру, и долгое сотрудничество с Семеном Альтовым, с которым мы пережили и советскую недоговоренность, и, кажется, переживем нынешнюю открытость, в которой все труднее найти место намекам и тонкостям. 5 июня 2009 года. Матрица. Сейчас трудно умереть. В том смысле, что душа в заветной лирии переживет прах тех, кто не пробовал бренчать даже на шестиструнной гитаре. Наша реальная жизнь давно стала матрицей для ее виртуальных копий. У моих знакомых стеллажи заставлены кассетами, альбомами, дисками с фиксацией почасового взросления детей, собак, свидетельствами неумолимого старения жены, неотвратимого спивания тестя. В таких обстоятельствах даже скорбное прощание с тещей продлевает ее земную жизнь, траурные кассеты среди прочих тайных развлечений. В специальном ряду эксклюзивных забав, до которых еще пока не положено дотягиваться детям. Но и их каждый шаг фиксируется непрерывной съемкой, превращая жизнь в подобие проекта за стеклом. А наши блоги пишутся как титры к этому нескончаемому видеоряду. В 1985 году я посетовал в дневнике: ни одной семейной фотографии нет, ничего, я все в своей памяти держу. Сейчас же каждый чих, каждый вздох, каждое случайное высказывание переживают себя хотя бы на час, хотя бы на неделю. 13 октября 2009 года. Вещи и сны. Юнг продолжает будоражить меня. Конечно, я бесконечно далек от круга его философских и психологических воззрений. В этой области я даже не осмелился бы затевать полемику или обсуждать его научные взгляды. Чтение воспоминаний знаменитого психоаналитика замыкается для меня привычным интересом к мемуарам любых известных и интересных людей, но совпадение его снов с реальными событиями, случившимися спустя долгое время после вещих сновидений, заставило меня вспомнить и свои вещи и сны. Знакомство с Кончаловским, встреча, для которой не было никакой видимой причины в моей эстрадной жизни, обстоятельства смерти отца в заснеженных декорациях, в точности совпавших с приметами зимы, в которой мы похоронили маму, долгую дружбу, предсказанную мне одним сном, разлуку, которой меня приготовило другое мучительное сновидение. Нет, я не склонен к мистицизму.